Череп был одним из главных бандюганов Калинова. Да-да, именно тот бандит, с которым я танцевала в ресторане «Нивушка». Именно тогда я предложила ему бизнес, как через секту оставлять себе здание так, чтобы городская администрация не могла забрать обратно. И Череп тогда заинтересовался. «Ты с Черепом?» – упавшим голосом спросил неандерталец. Выкидуха замерла у него в руках. «Конечно», – уверенно кивнула я, – «так что обсуди вопросы с ним. Как он скажет, так я и сделаю». Конечно же, я блефовала. Даже если бы Череп мне велел отдать этому придурку все, что у меня есть, думаю, я бы не стала выполнять это. Но придурку знать это не обязательно. «Ты чё не сказала, что она с Черепом?» – переключил досаду на Тамарку. Судя по тому, как взвизгнула та, он ее еще и поколачивает. «Эй!» – с угрозой в голосе сказала я ему, «сестру мою не трожь». Ситуация была не ахти. В переулке, где мы сейчас находились, прохожих в это время не было. Лишь из окна дома напротив высунулась любопытная бабушка-одуванчик, охнула, увидев, что происходит, и дернулась обратно. Окно моментально закрылось плотными шторами. «Да кому она надо?» Зло сплюнул неандерталец, развернулся и ушел, покачиваясь и широко расставляя ноги. «Михасик», — пролепетала Тамарка, и губы ее задрожали. Она растерянно переводила взгляд то на меня, то на уходящего вдаль Михасика. «Ты как из диспансера ушла, Тамара?» — нахмурилась я. «Где ты этого Михасика взяла? Ты хоть понимаешь, что за побег тебе такой срок впаяют, что на всю жизнь хватит?» Тамарка с независимым видом фыркнула, и я поняла, что ее и так тупые мозги, нынче заплывшие и деградировавшие от переизбытка алкоголя, сейчас ситуацию адекватно вообще не воспринимают. «Ты мне всю жизнь испоганила», — зло всхлипнула Тамарка. Кажется, она сейчас собралась впасть в истерику. «Только этого мне не хватало. Ты давно из диспансера ушла?» — опять спросила я ее, надеясь отвлечь от зарождающейся истерики. «Вчера», — поджала губы та и сердито посмотрела на меня, — «сама бы попробовала там посидеть. Они меня серыми таблетками накачивали. После них я была как овощ. А Михасик где взялся? Он санитаром там, ну, в больнице работает», — смутилась Тамарка. «И ты ему наплела про деньги, а он организовал тебе побег?» «Да», — догадалась я. Тамарка вспыхнула и отвечать не стала. «Что будем делать?» — спросила я ее. «Ты же понимаешь, что за побег тебя посадит. Лучше уж полечиться в больнице, зато потом вернуться на свободу и жить нормальной жизнью, чем отсидеть срок». «Уж лучше срок», — буркнула Тамарка. «Не думаю», — не согласилась я. «Я туда не вернусь», — заявила Тамарка. «И как ты жить будешь?» — удивилась я. «Всю жизнь прятаться? Так в Калинове все друг друга знают. Пару раз тебя увидит, и кто-нибудь обязательно сдаст». «Не увидит», — бравируя, заявила Тамарка. «А жить ты на какие шиши будешь?» — задала резонный вопрос я. Судя по тому, как вытянулось лицо Тамарки, эта сторона жизни прошла мимо ее воспаленного сознания. «А ведь еще есть твой этот Михась», — напомнила я. «Он сейчас все обдумает и решит, что крайняя ты. Как ты думаешь, что он с тобой сделает?» Тамарка вздрогнула. «Что делать, Любка?» — севшим голосом пролепетала она. «Что за шмотки на тебе?» — спросила я, кивнув на ее явно недешевый прикид. «Михасю сестры взял». «Ну вот, еще одна причина, почему он тебя на лоскуты порежет», — покачала головой я. «Ну так придумай что-нибудь». «Давай так», — задумалась я. «Мы тебя вернем обратно, а я подумаю, как сделать так, чтобы вытащить тебя оттуда». «Я туда не вернусь», — зло заявила Тамарка. «Что-то другое придумай. Мне там не нравится. Давай ты продашь дом отца и мою квартиру, а деньги поделим. Я тебе 20% отдам». Я вытаращилась на нее. «Нет, ну вы посмотрите на эту гадину. Дура дурой, а амбиции, как у министра. Чтобы продать дом и квартиру, нужно время», — начала перечислять я. «Вот смотри, в доме отца прописан он и еще». «Кто еще?» — выхватила основную мысль Тамарка. «Да он жену новую нашел», — соврала я. «Хорошая женщина. Вот и прописал ее. Как ты могла допустить это?» — взвилась Тамарка. «Ну вот так вышло», — пожала плечами я и продолжила нагнетать обстановку дальше. «А в квартире твоей прописаны ты и Владимир. Он что, живой?» — нахмурилась Тамарка. «А ты бы хотела, чтоб он умер?» — удивилась я. «Так тебя же после этого вообще из диспансера никогда не выпустит. Что делать?» — схватилась за голову Тамарка. «Давай поступим так», — продолжала забивать ей баки я. «Вернем тебя обратно». Тамарка вскинулась. «Ненадолго», — примирительно выставила руки ладонями к ней я. «Недели на полторы, две. За это время я попробую выписать эту женщину и отца из дома, продам его, и разберусь с твоей квартирой. Дадим взятку главврачу, и он тебя выпустит с диагнозом, что ты вылечилась. Ты выйдешь и заберешь деньги». Глаза Тамарки вспыхнули алчным блеском. О том, что моя версия была абсолютно дурацкой, она даже не подумала. «Точно на 1,5 недели?» – недоверчиво спросила она у меня. «Ну, это я в среднем сказала, пожала плечами я, ты же сама знаешь, как эти чиновники. Может, там очередь будет и придется еще пару дней ждать, может, и месяц даже, трудно сказать. А, может, вообще без очереди получится и все дня за 4 провернуть выйдет». «За 4, это хорошо», – одобрительно кивнула Тамарка и вдруг встрепенулась и взглянула на меня более осмысленным взглядом. «А как я в больницу вернусь? Там же охрана и не выпускают никого». «А вот это самое легкое», — отмахнулась я тебя туда сейчас отведу. Скажу, что ты домой пришла и что не помнишь ничего. Они сами постараются все замять. «Могешь», — одобрительно хохотнула Тамарка. «Ну, так пошли», — сказала я. «А ты не обманешь?» — заподозрила неладная Тамарка. 30% от продажи дома и квартиры», — хмыкнула я. «На дороге не валяются». «Ага», — ухмыльнулась она. «Тогда пошли». О том, зачем мне отдавать ей большую часть денег, она даже не задумалась, налицо полная деградация. И это было мне на руку. Спокойно жить, зная, что где-то рядом бегает сбрендившая Любашина сестра, ну, такое себе. «Ты есть хочешь?» – спросила я ее, когда мы проходили мимо кафетерия. «Хочу», – призналась та. «Тогда пошли, перекусим», – вздохнула я, вспомнив о разбитой бутылке молока, Анжеликины туфли я, кстати, забрала. «Дома попробую почистить». Кафешка не впечатляла. Это в моем том мире из прошлой жизни. Хозяин каждого кафе или кофейни старался завлечь побольше клиентов. Для этого в ход шло все, от уютных интерьеров до всевозможных скидок. А здесь остался совковый подход. Я вздохнула и постаралась сесть так, чтобы не дотрагиваться до липкой столешницы. Хорошо, хоть пирожки были горячими и нам их положили на бумажные тарелочки. «Ешь», — сказала я и отхлебнула безвкусный чай из такого же бумажного стаканчика. Нужно было пить быстро, а то протечет же. Пить из недомытых стеклянных стаканов я побрезговала, велела налить мне чай в стаканчик для мороженого. Буфетчица, неопрятного вида бесформенная тетка, скривилась, но затевать скандал не стала. В это время посетителей вообще не было, да и цены изрядно кусались. Тамарка накинулась на безвкусные, отдающие пережаренным подсолнечным маслом пирожки, словно не ела много дней. «Любка, ты доедать будешь?» – спросила она, кивнув на мой пирожок, от которого я отломила кусочек, но есть не смогла, слишком остро и жирно. «Нет», – покачала головой я. «Тогда я доем», – заявила Тамарка и подтянула к себе мою тарелочку. «Тамара», – сказала я, – когда она наелась и сейчас сидела, прихлебывая отдающий веником чай. «Я вот спросить тебя хочу». «Чего?» — с громким хлюпаньем втянула в себя чай та. «Ты же помнишь, у меня был сын?» «Почему был?» Тамарка даже от чая оторвалась и удивленно посмотрела на меня. «Он и сейчас есть». «А где он?» — спросила я и торопливо добавила. «Ты же знаешь, как я страдала. Поэтому постаралась выбросить все мысли и воспоминания из головы. А сейчас решила узнать, как он там». «Да что с ним станется?» – отмахнулась Тамарка, лоб здоровенный вымахал. «А как его зовут? Где он живет?» «Странно, этот ребенок был Любашин, а вот сердце у меня почему-то забилось сильно-сильно. Дык, ты же его Дуньке Матюшкиной сама лично отдала». Удивленно уставилась на меня Тамарка. «У Дуньки своих не было, а потом она родила девочку, а та умерла через 2 дня. Вы в одной палате лежали в роддоме, и ты ей отдала. Ейный муж до сих пор не знает, что не ихний Пашка-то». «Пашка?» – почему-то охрипшим голосом спросила я. «Ага, так ты его назвала», – кивнула Тамарка, и условие поставила Дуньке, что Пашкой сына звать надо. Она еще потом говорила, что ее Серега возмущался сильно. «У них в роду же всех первых сыновей Сергеями называют, а тут Пашка». Но Дунька обещание выдержала. «Павел Сергеевич Матюшкин», – задумчиво пробормотала я. «Говнюшкин», – фыркнула Тамарка. «Ты, Любка, совсем дурная стала. Матюшкина? Это Дунькина девичья фамилия, а когда она замуж за Серегу вышла, то стала быть Орлова она теперь, и пацана твоего зовут Орлов Павел Сергеевич». «Красиво», — кивнула я и еще решила уточнить, — «а ты не знаешь, кто настоящий отец Пашки?» «Да откуда?» — удивленно уставилась на меня Тамарка. «Ты же как партизан молчала, уж как мы у тебя не пытались выяснить, ты уперлась и все». «Понятно», — вздохнула я. «Ну что же, эту тайну, похоже, Любаша унесла с собой в могилу», а вслух спросила: «А где живут Орловы сейчас? А я откуда знаю?» – удивилась Тамарка. «Мы с Дунькой как 10 лет назад разосрались, так я и не знаю. Они куда-то переехали. А Пашка?» – заикнулась я. «Да я его как-то видела», – зевнула Тамарка. «Он на каникулы к бабке Матюшкиной приезжал. Чуть на велосипеде не сбил меня, носится, как оглашенный. Но то давно было, лет 5 или 6 назад. А сейчас и не знаю, что там. Я же в село не люблю ездить, сама знаешь». «Понятно», — сказала я и поняла, что на эти выходные мне срочно нужно ехать в село к Любашиному отцу. А потом я отвела позевывающую Тамарку в диспансер. Они там пытались поначалу качать права, угрожать. Но я, в свою очередь, пригрозила, что пойду сейчас к участковому и напишу заявление, что от них особо опасные больные так легко среди бела дня сбегают и бегают по всему городу. Подействовало. Тамарку переодели в ночнушку и застиранный безразмерный халат с синей печатью на подоле и увели. «Ты обещала», — напоследок напомнила мне она. «Конечно, конечно, Тамарочка», — помахала ей я, — «все сделаю». Когда непутевую Любашину сестрицу увели, я облегченно выдохнула. «А можно с заведующим отделением поговорить?» — спросила я. «Зачем?» — испугалась дежурная и тут же выпалила. «Ее сейчас нету, она на приеме». «Ничего, я подожду». Я с самым решительным видом уселась в приемное и стала ждать, стараясь не сильно вдыхать больничные запахи. Из того коридора, куда увели непутевую Тамарку, несло хлоркой, мочой, какой-то карболкой, что ли, пригорелой гороховой кашей и безнадегой. Где-то из глубины помещения доносились сердитые отрывистые окрики. Дежурная нервно ерзала, понимая, что я не зря тут сижу и что потом им, скорее всего, будет нагоняй. Прошло полчаса, час. На работу я уже опоздала категорически, но продолжала сидеть. Наконец, дежурная не выдержала и спросила: «Ну, вы зря здесь сидите, гражданочка. Зоя Степановна, может, после приема сразу к главврачу уедет, а это и до вечера может быть». «Ничего страшного», — приветливо улыбнулась я, — «я подожду хоть и до вечера. А если она не вернется, то я завтра приду, и послезавтра. Мне спешить некуда. Вопрос решить надо, обязательно надо, понимаете? А зачем вам Зоя Степановна?» — осторожно поинтересовалась дежурная. «Может, я вам смогу помочь?» «В принципе, почему нет?» — деланно обрадовалась я. «Но у меня два вопроса. Первый, нужна справочка, что я находилась в диспансере, сдавала сестру. Для работы мне надо, чтобы прогул не записали. Так я могу черкануть». Обрадовалась дежурная. «Что же вы сразу-то не сказали? Вот и отлично», — расплылась в улыбке я. «Черканите, если вам не трудно». Дежурной было не трудно, и она черканула. А второй, протягивая вырезанную из тетрадки в линейку четвертушки листочка с треугольной печатью, спросила она: «Может, и ждете вы зря? Я хотела попросить, чтобы Тамару перевели в такую палату, чтобы она больше убежать не смогла», — с наивным видом произнесла я. «За это не беспокойтесь». Аж замахала руками дежурная. «После этого ее в спецпалату перевели, там двойные решетки на окнах и на двери. Не убежит ваша сестра, не волнуйтесь». «Вот и чудненько», — выдохнула я и, распрощавшись с отзывчивой дежурной, отправилась обратно. И только на улице выдохнула: «Ну, что же, сейчас дежурная расскажет остальным, что я скандалистка, пыталась прорваться к заведующей. Поэтому Тамарку будут пасти с удвоенным рвением, что мне вполне на руку. Ясное дело, что никаких домов и квартир я продавать и не собиралась. Как и забирать ее к себе, не хватало еще. Пусть мозги лечит, а там дальше видно будет. Может, когда ее выпустит, меня уже в Калинове и не будет давно. Если ее выпустит, на работу я, ясное дело, и не пошла. А зачем, если у меня такая замечательная справка есть? Так как времени еще до конца рабочего дня вагон и маленькая тележка, то я прямиком отправилась к Игорю в видеосалон. Полуподвальное помещение встретило меня запустением, но Игорь был на месте. Вместе с каком-то незнакомым парнишей они сматывали провода на катушке. «Привет», — улыбнулась я, — «не помешаю, я ненадолго». «Здравствуйте, Любовь Васильевна», — обрадовался он, — «что-то вы в последнее время совсем пропали». «Дела», — со вздохом развела руками я, — «но надо исправляться. И вот я решила зайти спросить, как наши успехи в бизнесе. Моя помощь нужна?» Сейчас Олег занимается документацией, отчитался Игорь, а потом нужна будет. Мы договорились встретиться на следующей неделе и выработать стратегию развития фирмы. И я с легкой душой отправилась домой, но по дороге решила заскочить в дом молитв. В последнее время я туда и не хожу больше. После того, как руки опустились, что затея с Америкой не получается. Но сейчас, воодушевившись тем, что сегодня уже дважды повезло, что Тамарку забрали и у ребят дела продвигаются, и я решила, что раз пошла такая пьянка, то и в третий раз обязательно должно повезти. Ну а что, как говорится, спрос не ударит в нос. Спрошу Всеволода, вдруг там какой-то юридический зазорчик появился и можно финансирование на нас повернуть. Ну, или отказались они сейчас ехать, да мало ли. Поэтому в дом молитв я вошла с улыбкой на лице, но не успела я сделать и шагу, как дорогу мне перегородил Ростислав, и вид его не предвещал мне ничего хорошего. «Что ты за письмо мне подсунула?» – прошипел он. Глава 17. «Хамить не надо, только и успела выдать я». Но Ростислав больно схватил меня за руку и утянул в боковой коридорчик. «Что за письмо ты мне подсунула?» – опять сквозь зубы процедил он. «Полегче». Я вырвала руку из его цепкой хватки. «Что с письмом?» «То письмо, о котором мы договорились». «Не делай вид, что забыла», – заскрежетал зубами Ростислав. «Да нет же, письмо я помню. Это которое я у Всеволода в библиотеке нашла. Но что не так, вроде аккуратно я старалась. Может, примялась, так я же в карман в попыхах сунула. Не стой из себя дуру», – рявкнул он и тут же испуганно оглянулся на дверь, не услышал ли кто. Но пока, к моему сожалению, было все тихо. Я посмотрела в злые глаза Ростислава, где плескались гнев и ярость, и поняла, что тут он меня сейчас и придушит. Но вслух сказала: «Так, Ростислав, расскажи, что случилось, а то я не понимаю и нервничаю, а в моем возрасте так нельзя, еще инсульт сейчас разобьет». Хватка Ростислава стала легче. Те люди, кому я отдал письмо, посмотрели и сказали, что это какое-то совсем не то письмо, нехотя сказал он и опять стрельнул взглядом на дверь. «В смысле не то?» – изобразила испуганное недоумение я. «Там оно одно там было, других писем я не видела, а по описанию такое, как ты говорил. Что не так, это не то письмо, там содержание другое», как попугай повторил Ростислав, но уже не так уверенно. «Погоди, Ростислав», — поморщилась я, — «это сейчас что за претензии ко мне? Неужели ты считаешь, что я взяла письмо, неким волшебным образом удалила старый текст, изменила содержание, причем на чужом мне языке, затем состарила буквы и отдала тебе такую вот фальшивку? Тебе не кажется, что это, мягко говоря, выходит за рамки здравого смысла?» «Да я им тоже сказал», — вспыхнул Ростислав, — «а они, дураки, значит», — развела руками я. «Да и сам посуди, даже если и допустить, что у меня есть волшебная палочка и я могу менять содержание писем, даже не читая их, на неизвестном мне языке, то зачем мне все это? Ну, может, ты не хотела, чтобы союз истинных христиан», — начал было Ростислав, но я его решительно перебила. «Ростислав, да мне как-то пофигу на вас, на союз истинных христиан в смысле. Ты сам знаешь, что я даже посвящение не приняла, и не буду. Я сюда, к вам, с целью пообщаться хожу. После того, как меня муж бросил и еще трех нагуленных на стороне детей на меня оставил, я ищу моральной поддержки. И все, не будет ее здесь, у вас, пойду к адвентистам седьмого дня, или к свидетелям Иеговы, или вообще к кришнаитам. Для меня не принципиально так-то». «Ну да», — растерянно протянул Ростислав и отпустил меня окончательно. «Ну и вот», — ответила я, потирая руку, — «теперь там точно синяк будет. А как же это все получилось так-то?» — задумчиво спросил он, впрочем, явно не ожидая ответа. Но я все равно ответила. «Очевидно, или эти люди не знали содержания письма, или же они для чего-то вам все так преподнесли, возможно, чтобы не рассчитываться с вами». «Точно», — чуть не подпрыгнул Ростислав, — «они сказали, что раз письмо лажа, то никакой поддержки мне не будет. Ну, вот сами же видите», — деланно посочувствовала ему я, — «они просто не хотят выполнять свои обещания, вот и выдумывают ерунду всякую. Сделка была такая: вы им отдаете письмо, они вам оказывают какую-то услугу. О том, что там, в письме, речь вообще не шла. Да и как вы можете повлиять на это, или, уж тем более, я? Перенестись на 50 лет назад и самому написать — это даже не смешно». Ростислав растерянно кивнул, а я сказала: «Поэтому, если мы все выяснили, я пойду, еще дел много. И очень вас прошу, Ростислав, не бросайтесь на меня так больше, ладно, а то я в ответ ведь и приложить могу». С этими словами я вышла из коридорчика в большой зал дома молитв. Похоже, надо бы переговорить с Всеволодом. Но не сейчас, не факт, что Ростислав, или кто-то из его подельников, за мной не наблюдает. Палиться не буду. Поэтому я отправилась в соседнюю комнату, где в это время проходили дополнительные занятия английского языка. На них ходила Ксюша и неожиданно Зинаида Петровна Рыбина. В комнате сейчас были только преподаватель Валентина Викторовна и Ксюша. Девушка переводила какой-то текст со словарем, а англичанка сидела за столом и читала какой-то роман. «Здравствуйте», — улыбнулась я, входя в помещение. «Не помешаю, Любовь Васильевна», — расцвела улыбкой Валентина Викторовна и, дождавшись, когда Ксюша поздоровается и вернется обратно к переводу, сказала, понизив голос почти до шепота: «Что-то вас давно не видно». «Почему не видно?» Тоже шепотом, чтобы не мешать Ксюше, ответила я: «Я на последнем занятии была, а следующее – завтра. Я приду». «Я не о занятиях», – покачала головой англичанка. «Вы к нам с Алексеем давно не приходили». Я поневоле вздрогнула. И вот, что ей отвечать: «Что мне этот Алексей?» Мягко говоря, но обидится же, единственный сыночек. Кроме того, если что-то эдакое отвечу, наживу врага и о занятиях английским придется забыть. Но и ходить на все эти семейные ужины с посторонним человеком, такое себе. И как быть? Очень осторожно, я ответила: «Ой, вы знаете, Валентина Викторовна, я сейчас просто в каком-то адском режиме. У меня же старшая поступила только в колледж, кроме того, появилась еще третья девочка, она инвалид, так что сейчас не могу, но вот в другое время обязательно». «Но это же не ваши дети», — поджала губы Валентина Викторовна. «Это мои дети», — широко улыбнулась я ей с таким подтекстом, что становилось понятно, что лучше в эту тему не углубляться. «Насколько я знаю, у этих детей есть родные отец и мать», — уперлась Валентина Викторовна, и я поняла, что нужно искать другого преподавателя английского языка. Молча, не отвечая ничего, я вышла из кабинета. Вот и все. Еще один камушек в бесперспективности де из секты этой. Ну не получается. КПД слишком низкий. Я бьюсь, как рыба об лед, а все равно особых сдвигов нету. На один мой шаг вперед, меня отбрасывает на два, а то и три, шага назад. Я вздохнула и, наплевав на возможную слежку друзей Ростислава, пошла прямиком к Всеволоду. Если с финансированием ничего не решилось, то это будет мне знак. «Люба, ты идешь не тем путем». Я постучалась и вошла. Старейшина сидел у себя в библиотеке и выписывал что-то из Библии в тетрадку. «А-а-а, Люба», — улыбнулся он, — «заходи, давно не видно тебя было. Что-то случилось?» «Да так, по мелочи», — отмахнулась я и в лоб спросила: «Так что там с финансированием, вопрос как-то решается?» «Ой, Люба», — недовольно поморщился Всеволод, тема ему была явно неприятна, — «давай о чем-то хорошем лучше поговорим». «То есть не решается никак», — упавшим голосом констатировала я. «А, между прочим, сейчас на меня напал Ростислав, начал выкручивать мне руки». Я показала отчетливо отпечатавшийся синяк на кисти. «Да ты что?» — охнул Всеволод и нахмурился. «А чего это он вдруг?» «За письмо», — коротко ответила я. «Разобрались уже, значит?» — довольно рассмеялся Всеволод и быстро сказал: «Слушай, Люба, у нас скоро будет большое мероприятие, приедут делегаты от общины из 5 городов. Нужно придумать такой сценарий, чтобы не как у всех, а то ты знаешь, все эти маленькие съезды по одной и той же схеме проходят. Ничего интересного. Я, конечно, вот доклад, проповедь готовлю, но надо бы что-то эдакое». Он еще что-то говорил, а я сидела и смотрела на него с недоумением. «Он что, реально не понимает, что я не буду выполнять эти его хотелки, что мне фиолетовый съезд этот от 5 городов и все остальное?» «Нет, с какой-то стороны я его даже понимаю, найти перспективного члена общины среди упавших духом старушек и вдов, и фанатичных мужичков, очень даже непросто, ни на кого положиться. Да, многие из общины хорошо поют, есть тут даже юристы, но если на фоне основной аморфной массы выделяются такие, как Ростислав, дело в жутком кадровом голоде. А тут я такая нарисовалась, и успешно тяну всякие мероприятия, а Всеволод же не понимает причины. Решил, видимо, что я просто энтузиастка-бессребреница, и придумал припрячь по полной. А вот на угрозы Ростислава мне, он даже не отреагировал, мол, не его это дело, сама разбирайся». Всеволод продолжал что-то говорить, но я перебила: «А вы поднимали вопрос о том, Почему финансирование ушло в областной центр? Ну это же и так понятно, поморщился старейшина. Ему явно не понравилось, что я его не слушала, да еще и перебила, опять подняв неудобную тему. Так поднимали или не поднимали, уперлась я. Ну, ты понимаешь, Люба, опять заюлил Всеволод и отвел взгляд. Значит, не поднимали, нахмурилась я и подошла к двери. Всего доброго, Всеволод Спиридонович. Люба, подожди, Люба. Встревоженный голос старейшины ударился об закрытую мной дверь, а я вышла из его дома, прошла по внутреннему дворику, полюбовалась на цветущие разноцветными огоньками астры на клумбах, улыбнулась и кивнула сестре Ине и вышла из дома молитв на улицу. Там я полной грудью вдохнула наполненный увядающими травами и осенними цветами воздух и пошла домой. Что ж, эта страница у меня перевернута. К сожалению, не все в жизни получается именно так, как ты задумал. Это только в романах о попаданцах и попаданках, которые я иногда почитывала в той жизни на досуге. Человек попадает в другой мир и идет по жизни ровным шагом, все его задумки моментально воплощаются. А в настоящей жизни все совсем не так, я тяжко вздохнула. Неужели столько труда коту под хвост? Настроения не было. Я зашла в то кафе, где мы сидели сегодня с Тамаркой, и купила стакан чаю, кофе брать побоялась. Представляю, какую бурду они там намешивают. Попросила опять в бумажный стаканчик, стараясь не морщиться от запаха подгоревших беляшей. Продавщица пожала плечами, вытерла руки об несвежий фартук и налила кипятку из большого термоса, бросив туда чайный пакетик. «Сахар на столе», — нелюбезно рыкнула она, плюхнув стаканчик на липкий прилавок. «Спасибо, я взяла чай и вышла на улицу». Прошла по улице и зашла в небольшой парк с двумя скамейками. В это время здесь никого не было, даже вездесущие мамашки с колясками исчезли. Поэтому я облюбовала ближайшую скамейку и уселась, поставив стаканчик рядом. И вот что мне делать, признать, что затея не удалась и бросить все. Пашка бы меня простил, но вот внуки, им же настоящий отец нужен. А, с другой стороны, что остается делать? Идти третировать Всеволода, чтобы он как-то сдвинул вопрос с финансированием, но не факт, что он захочет. Да и не факт, что у него хоть что-то получится, раз поездку облюбовали нужные люди из областного центра. Искать другой вариант, но я на этот убила практически полвесны и все лето, а как будет с другим вариантом, неизвестно. Вдруг тоже не получится ничего, да и что искать, с сектой этой хоть все понятно, там уже разветвленная структура кадров, отработанные связи, вплоть до международных, мощная защита. А что я могу найти другое, но, чтобы было не хуже, я машинально отхлебнула из стаканчика, скривившись от мерзкого вкуса, чай был явно дешманский, явно из вторсырья какого-то, но зато горячий. Я отхлебнула опять и задумчиво посмотрела на верхушки деревьев, какая-то мысль проскользнула в голове, вот только ухватить ее за хвост я не успела. Что же там было? Что? Но додумать это мне не дал строгий голос. «Гражданочка, предъявите ваши документы». Я чуть не подскочила от неожиданности, опустила взгляд и увидела перед собой милиционера в форме. «А что такое?» Удивилась я и оглянулась по сторонам. «Распиваете спиртные напитки в общественном месте?» Еще более строго сказал молоденький паренек в форме. «Это чай», растерянно протянула стаканчик менту я. «Чай?» Удивился он, принюхался к напитку и вернул его мне. «А почему тогда в парке?» «Да вот, захотелось побыть в одиночестве», вздохнула я. «Проблемы одолели, а дома шумно, дети». «Проблемы это да», и себе тяжко вздохнула и милиционер, скользнул невнимательным взглядом на мой паспорт и вернул его со словами: «А все же чай лучше пить дома. Это так, на будущее». «Ага, спасибо», кивнула я уже в спину милиционеру. Допивать чая не стала, зашвырнула стаканчик в урну и нехотя поплелась домой. Но что же это за мысль такая была? Ну вот что, на лицо мне упала липкая паутинка. Я вздрогнула, смахнула ее и пошла домой. Сегодня все, и люди, и природа, все против того, чтобы я нашла верный путь, вернула из СССР и спасла моего сыночка. А у подъезда меня ожидал Алексей Петрович. Сидел на лавочке и ждал. Однозначно меня, Любовь Васильевна. Он усмехнулся и демонстративно посмотрел на часы. «Прогуливаем, кто я?» Удивилась я и, стараясь не показать досаду, замотала головой: «Никак нет, до конца рабочего дня еще 10 минут», напомнил мне Алексей Петрович и деланно нахмурился. «Вы где сейчас должны быть?» «А, Любовь Васильевна, там Степан Федорович вас за полдня уже обыскался», ругается. Еле-еле удалось перенаправить его гнев в другое русло. Я завтра все объясню ему, у меня была очень важная причина. И справка есть, вздохнула я. Вот только еще разборок с недовольным шефом и не хватало. Но гораздо ближе была очередная разборка с Алексеем Петровичем. Как же он меня задолбал. И, кстати, это же никак не связано с тем, что и его мамашка сегодня пыталась меня затащить на семейный ужин. Сговорились? Любовь Васильевна. Неожиданно широко улыбнулся Алексей Петрович и резвым кабанчиком привстал со скамейки. Да я же пошутил. Ни перед кем не нужно оправдываться. Степану Федоровичу я сказал, что попросил вас сходить в архив. Так что не беспокойтесь. Алексей Петрович, выдавила улыбку из себя я. Спасибо вам, конечно, за поддержку, но я же говорю, не надо было. У меня есть справка, которая удостоверяет, что причина у меня была очень важная. Я даже обед пропустила. Тогда приглашаю вас к нам домой на ужин. Расцвел радушием Алексей Петрович. Мама сегодня специально пирог с рыбой сделала. Спасибо, Алексей Петрович, покачала головой я, но вынуждена отказаться. Мне нужно Анжелику к завтрашнему колледжу подготовить. Да и ужин еще надо сварить. Это из-за нее, нахмурился тот и опять перешел на ты, Люба. Но она же взрослая деваха, сама себя подготовит. А мы бы с тобой, Алексей Петрович, не подготовит. Я уже еле сдерживалась, чтобы не послать его нецензурно. Мне нужно ей платье подшить. Сама она испортит дорогую вещь. Так что, в другой раз, извините. С этими словами я развернулась и ушла, оставив во дворе растерянного и возмущенного вздыхателя. Но я о нем уже и не думала. Все пыталась вспомнить ту мысль. Ну что же это за идея такая была? Второй вариант? Всегда ведь должен быть второй вариант. Запасной, так сказать. Я думала. Долго думала. И когда мыла дома полы, думала. И когда жарила рыбу, думала. И когда ужинала с Анжеликой, думала. Сидела за столом, ела, совершенно не чувствуя вкуса, кивала взахлеб рассказывающей что-то там девочке, а сама все, думала. Анжелика с удивлением посматривала на меня и, наконец, не выдержала. «Тетя Люба, что с тобой такое? Ты вроде здесь, а меня совсем не слышишь. Я уже второй раз тебя спрашиваю». «Что спрашиваешь?» – отстраненно спросила я, перебирая поток мыслей в попытке вычленить там рациональное зерно. «Мне завтра зеленую юбку с белой блузкой лучше надеть или то серое платье с белым воротничком, обязательно!» Кивнула опять я, «Ты абсолютно права, тетя Люба, но я же тебя про платье или юбку спрашиваю!» Хихикнула Анжелика, «Ау, тетя Люба, ты здесь, что с тобой такое?» Я решила, Анжелика, решила, точно, с блестящими от возбуждения глазами, наконец, выдохнула я и отложила вилку в сторону, что решила, завтра я иду вступать в партию. «Тетя Люба, какая партия? У нас уже никто в пионеров и коммунистов не играет. Это не модно. Нет, в другую, не в коммунистическую. А в какую тогда?» – удивилась Анжелика. «В ЛДПР. Глава 18. Что за ЛДПР?» – удивилась Анжелика. «Зачем оно тебе?» «Да просто так», – отмахнулась я. «Будем считать, что теперь хобби у меня такое. Ну не буду же я ей объяснять всю мою ситуацию. Пусть уж лучше считает, что тетя Люба на старости лет слегка сбрендила и не знает, чем заняться. Я как раз мыла посуду, как раздался звонок в дверь, и Анжелика крикнула. «Тетя Люба, к тебе Ивановна пришла». Я удивилась. После того памятного разговора, когда мой непутевая соседка вдруг заявила, что никакой помощи от секты ей не надо и квартиру она на них не перепишет, я с ней и не виделась, даже не думала. Интересно, что ей понадобилось. Наскоро сполоснув и вытерев руки, я пошла в коридор. «Любка!» — с упреком воскликнула соседка. «А чё ты пропала совсем, и не показываешься даже?» Вступительную часть я проигнорировала, молча уставившись на старуху. «Ты это обижаешься на меня, что ли?» — крякнула она недовольно. Отвечать я не стала, вместо этого спросила. «Ивановна, а вы чего пришли?» «Так это!» — благосклонно посмотрела на меня соседка и заявила. «Я передумала». «Что передумала?» «Не поняла я. С сектой этой я передумала», степенно молвила Ивановна, покачивая головой в такт своим словам. «Можешь сказать им, пусть приходит завтра прямо с утра. В комнатах прибраться уже надо, и постельное постирать, и пусть той крупы иностранной возьмут. Я название забыла. Да они знают, какая. Наташка знает. У меня это закончилось. Уж больно я кашу такую полюбила». Она взглянула на меня эдак любезно и добавила: «Только не с самого утра пусть приходит, а после 10. Я повтор богатые тоже плачу всегда смотрю, а вот после кино как раз нормально будет, а то там Доня Елена с Марианной опять поссорились. Хочу досмотреть. Я молча разглядывала ее и думала, вот интересно, она такая дура или настолько наглая, а вслух сказала, нет, Ивановна, ничего не выйдет. Что не выйдет? Не поняла соседка. Ничего не выйдет, покачала головой я, вы же сами отказались от помощи Союза истинных христиан, так что на этом все. Как это все? Так это, что все? Точка, усмехнулась я. Так ты скажи им, начала кипятиться соседка. Но я ее перебила. Ивановна, они же не собачки, туда-сюда бегать. Они вам помогали. А в благодарность вы что сделали? Отказались от их помощи. Наталью кто обругал, так она блюдечко разбила. Возмущенно выпалила Ивановна. И что, Ивановна, узнайте, сколько сейчас стоит нанять уборщицу для дома, а повариху, а прачку, а они вам все бесплатно делали. А в результате что? Вы вдруг квартиру отказались после смерти на Союз истинных христиан переписывать, женщину обидели, а сейчас их обратно требуете, как так можно, у вас совесть есть, ты, Любка, если что не понимаешь, не лезь, сурово припечатала Ивановна, молодая ты еще, ума нету, а я вот скажу тебе, что ты должна, ничего я вам не должна, рявкнула я, вконец выйдя из себя, и хватит мне мозги компостировать, до свидания. С этими словами я взяла старушку за плечи и аккуратно вывела за дверь. Она что-то там еще кричала, возмущалась, но дверь я уже захлопнула и не слушала ее воплей. Какой-то день сегодня заполошный. На следующий день после работы я забежала в нашу городскую администрацию и спросила у дежурного. «Вы не подскажете, где у нас в Калинове партии находится? Это вам нужно в 5-м кабинете спросить». Строго ответил мужик в форме. Я записала свои данные в журнал и прошла в 5-й кабинет. Очереди не было. Народ пытался выживать и политическими делами не интересовался. В кабинете сидела немолодая женщина с залакированным начесом и читала дамский роман. «Здравствуйте», – вежливо сказала я. «Я хотела бы узнать, где у нас, в Калинове, находится партия ЛДПР? По какому адресу? Зачем вам ЛДПР?» – удивилась женщина и торопливо сунула роман под стол. «Сейчас самая лучшая партия, Российский общенародный союз, или Демократическая партия России, тоже пользуется успехом». «Нет, я хочу в ЛДПР», не согласилась я. «Это вы зря, гражданка», нахмурилась женщина и показательно полистала толстый грозбух. «У нас в Калинове нету отделения ЛДПР, а где есть? Ну это вам аж в областной центр ехать надобно», хмыкнула та и добавила. Так что лучше Российский общенародный союз, он у нас в Калинове лидирует по численности, и председатель там толковый, они собрание 2 раза в неделю проводят. Я мысленно усмехнулась, тетка решила, видимо, что у меня ностальгия по партсобраниям. Выяснив адрес ЛДПР в областном центре, я распрощалась и вышла на улицу. Осень уже вступала в свои права, кое-где начали падать желтые листья, воздух был чистый, такой, какой бывает лишь в начале осени. Я вошла в подъезд и открыла почтовый ящик. Пока выгребала квитанции и какие-то рекламные объявления, услышала, как на 2-м этаже разговаривают. И все бы ничего, но я услышала свое имя и поэтому прислушалась. «А я тебе, Серега, говорю, это Любка, нехороший человек. Ну сам посуди, мужа она выгнала, квартиру у него отсудила, ЕГЭных детей отобрала, сеструху свою в дурдом сдала, чтобы ее квартиру себе отобрать. Она и на мою квартиру зарилась. Ну, вы, Ивановна, загнули», хохотнул прокуренный голос, и я узнала соседа с 3-го этажа, который работал крановщиком на заводе, а сейчас, когда завод закрыли, устроился охранником в какую-то фирму. Да Петруха нагулял аж 3-х. Все правильно, Любка узнала и выгнала его. Меньше кобелиться надо было. А что детей Петрухиных на улицу не выбросила? Так молодец, не каждая баба сумеет обиду на мужа отодвинуть и детей его на себя взвалить, а тут аж 3. «Не понимаешь ты, Серега», — возразила Ивановна, — «она же их на опеку взяла, им от государства квартиры полагаются, вот Любка и разинула роток, а ты на этих детей погляди, из них же толку-то и нету, никакого воспитания, старшая в такой короткой юбке ходит, срамотища сплошная, и из школы ее выгнали, я точно знаю, а тех 2-х так вообще не видно». Думаю, их Любка на органы сдала. Я аж обалдела от этих слов. Вот у старушки фантазия. Быстрым шагом я поднялась наверх. На площадке разговаривали соседи, Ивановна и Сергей. «Добрый день, соседи», усмехнулась я. «Все кости мне перемываете?» Да добрый, аж подавился воздухом Сергей. А Ивановна зло прищурилась и выпалила: а скажи, неправда. Я отвечать ей не стала, но соседу, на всякий случай, пояснила. От греха подальше. Анжелика в колледж поступила, на английский язык. Хочет переводчиком быть. А в школе сами же знаете, как тот английский преподают. А Ричард недавно приезжал, но сейчас опять к деду в деревню поехал. Ему там нравится, они же на рыбалку каждый день с дедом ходят. Рыбалка это да, рыбалку я тоже люблю, мечтательно улыбнулся сосед. А Изабеллу тоже решили пока в селе оставить. Она там, на свежем воздухе и на молочке из-под козы, ходить начала. Ничего себе, изумленно покачал головой Сергей. Глупо ее в квартире на целый день одну запирать, если там она с дедом Василием по двору ходит, котята у нее там есть, дед ей двух цыплят подарил. Так она их сама кормит, ей там нравится очень, поэтому решили до холодов оставить там. Это правильно, кивнул Сергей и неодобрительно посмотрел на Ивановну. Вот вы, соседка, черноротая. Я хмыкнула и пошла к себе в квартиру. Что там ему доказывала Ивановна, я уже не слышала. А зря, я сидела на работе, но, вместо того, чтобы работать, размышляла, как бы его так выкрутиться, чтобы съездить в областной центр. Денег катастрофически не хватало. Все мои ресурсы были или вложены в бизнес, или же ушли на подготовку ребят к колледжу и к школе. А тех, что оставались, хватало только на коммуналку и кое-какие основные продукты. Поэтому я сидела и думала, где взять деньги. Может, написать скороходу, пусть на детей хоть немного пришлет. Но писать ему не хотелось. Был еще вариант, взять часть выручки у ребят, Олега и Игоря. Но, по правде говоря, наше дело только-только начиналось и постоянно буксовало в самых неожиданных местах. Приходилось то туда подмазывать, то сюда. Поэтому данный вариант можно использовать лишь на самый крайний случай. А больше вариантов и не было. Я уже и так думала, и эдак. Цены росли, как на дрожжах, с зарплатой даже у нас, в ЖЭКе, начались перебои. Хорошо, хоть за коммуналку можно было прямо с зарплаты отчислять. И тут в дверь постучали и на пороге нарисовался Всеволод. Всеволод Спиридонович, удивилась я, что-то случилось. Ну почему сразу случилось? Улыбнулся он, может, я решил проверить, как ты тут поживаешь, Любовь Васильевна. Да нормально вроде поживаю, пожала плечами я и, понимая, что он надолго и разговор явно будет непростым, сказала, чаю хотите? Не откажусь, кивнул старейшина, удобно устраиваясь на стуле напротив. Я поставила перед ним чашку чаю и села за стол. Любовь Васильевна, сказал старейшина строгим голосом, может, хватит эти капризы демонстрировать? Какие капризы? Ну, что это такое, взрослая женщина, а ведешь себя, как ребенок? Возмущенно покачал головой Всеволод. Почему это? Не поняла сути наезда я. Ну вот что ты у меня в кабинете устроила, а? Поморщился старейшина. Все тебе не так, все не угодишь. Финансирование изменили. Так ты решила из Союза истинных христиан уйти. Ну разве же так можно? Получается, ты к нам только ради своей выгоды ходила. Да, да, кивнула я, и Всеволод, который уже набрал воздуха, чтобы продолжать меня обличать, резко сдулся и посмотрел на меня, словно на привидение. Да как же так, растерянно сказал он, получается для тебя не путь к Спасителю важен, а личные капризы? Да, опять кивнула я, но Любовь Васильевна, Всеволод Спиридонович, зло усмехнулась я, ну раз уж мы выяснили всю мою меркантильную сущность и склонность к личной выгоде, то, я думаю, нам больше нечего обсуждать. Мои ожидания союз истинных христиан не оправдал, поэтому я ушла. Зачем нам тратить время друг друга? У нас скоро съезд. Домонала я ваш этот съезд. Уже вызверилась я и подхватилась со стула. Если у вас больше вопросов нет, прошу покинуть кабинет, мне работать надо. Я распахнула двери, кивком головы показала направление. А ну цыц, рявкнул Всеволод так, что я аж чуть не подпрыгнула. Дверь закрой, я не закончил. Ладно, я закрыла дверь и вернулась на свое место. У вас 5 минут, мне работать надо. Да что ты заладила, как попка-попугай, работать ей надо. А я, по-твоему, должен время тратить, бегать за каждой вздорной бабой? 4 минуты, сообщила я, проигнорировав вздорную бабу. В общем так, я завтра еду в областной центр, сообщил Всеволод, буду пробовать выбить финансирование. Я с вами, обрадовалась я. Да ты не понимаешь, Люба, рассердился Всеволод. Еще, может, ничего и не получится. Я просто попробую. Я с вами. Упрямо повторила я, «Вы же на машине?» «Да», кивнул старейшина, «но там места уже распределили, кто еще едет?» «Я с вами», сузила глаза я, «или никакого финансирования мне не надо?» «Ох и вредная ты, Люба, и упертая, как баран!» Сердито вздохнул Всеволод, и я поняла, что победа в этом раунде осталась за мной. «Мы договорились, что выезжаем завтра в 6 утра от дома молитв». Всеволод еще немного поворчал и повоспитывал меня, я не спорила, потому как была рада, что тоже еду. Если с финансированием не получится, то в ЛДПР я уж точно запишусь, большой путь начинается с маленького шага. Этот тезис я хорошо помнила еще из той, прошлой жизни. Когда старейшина ушел, я побежала к Степану Федоровичу. Он, как обычно, сидел у себя в кабинете, смолил сигарету за сигаретой и был очень сердит. «Можно?» – поцарапалась в дверь начальника я. «Я на минутку. Если только на минутку», – буркнул он, оторвавшись от бумаг. «Степан Федорович, начало я, мне завтра в областной центр уехать надо». «Нет», – отрезал начальник и втупился в раскрытые перед ним картосхемы, где он что-то отмечал карандашиком. «Но Степан Федорович», – возмутилась я же не сказала даже зачем. «А я сказал, нет», — рыкнул он, не поднимая глаз от документов, «иди работай». «Почему нет?» — нахмурилась я, «мне надо». «Что значит нет? Ты вчера после обеда прогуляла, и завтра опять хочешь?» Вскипел начальник, «а работать кто будет?» «Я не прогуляла», — ответила я в отдел кадров справку, между прочим, предоставила. «Да в гробу я видел эти ваши справки», — вызверился Степан Федорович. «Вы все мастерить справки только умеете, а работать кто будет? Но, иди работай, а то я тебя сейчас отсюда за ногу выкину». И я пошла работать, а по дороге зашла в отдел кадров, к Таисе. После того, как я ее привлекла в свою группу, она стала относиться ко мне совсем по-дружески. «Что с моим шефом стряслось?» – спросила я заглянула сейчас к нему, а он орет, как потерпевший. «Хотела на завтра отпроситься в областной центр, так не пустил. Мол, работать надо, а ты не знаешь, разве?» Захлопала крашенными ресницами Таисия. «Не, а что там? Дык, к нам проверка со следующей недели планируется, аж из Москвы, а у нас кот не валялся, сама же знаешь. Значит, не отпустит?» Нахмурилась я и спросила: «Таисия, дай-ка образец заявления на увольнение, перепишу». «Да ты что?» Глаза у кадровички стали по 5 копеек. «Совсем сбрендила, да, из-за его настроения с работы уходить, и где ты сейчас такую работу найдешь? У нас теперь знаешь, сколько желающих на места. Подожди, проверка пройдет, а потом езжай куда хочешь, он же всегда отпускает». «Да мне фиолетово», — нахмурилась я, «мне именно завтра надо в областной центр, значит, завтра я и поеду. Если этот бабаб с работы не отпускает, то такая работа мне не нужна». «Люб, не дури», покачала головой кадровичка, «ты сейчас со зла наломаешь дров, а потом жалеть будешь. Кроме того, даже если ты напишешь заявление, то тебе сперва 2 недели отработать надо будет. Так что никак не выйдет у тебя завтра уехать. И что мне делать?» Расстроилась я. «Что, сильно надо?» Тихо спросила Таисия. «Очень надо. Ты даже не представляешь, как». «Ну ладно, возьму на себя», вздохнула она, «сделаю тебе задним числом. Что отгул сегодня у тебя? У меня и место для номера приказа в журнале есть». «А Степан Федорович?» – охнула я. «А что, Степан Федорович?» – проворчала Таисия. «Если просит, скажу, что забыли, что у тебя отгул есть, а потом ты вытребовала. А я не имею тебе права отказать». «А ты не имеешь?» – спросила я. «Имею, это на вообще-то на усмотрение руководства, но не думаю, что он будет углубляться. А если даже и вспомнит, скажу, перепутала. А он тебя за такое не уволит?» Испугалась я. «Не уволит», хмыкнула Таисия, «я мать-одиночка, так что не положено меня увольнять. А ты не беспокойся, езжай себе спокойно». «Ну спасибище», растроганно сказала я, «с меня должок». «Угу», кивнула Таисия, «ты только перед уходом сегодня забеги подпись поставь, что ознакомлена, а то мало ли». Я вернулась домой и принялась судорожно собираться на завтра. Ехать до областного центра почти 4 часа, если на автомобиле. Значит, нужно надеть что-то, что в машине не сильно помнется, и я потом не буду выглядеть, как пережеванная. Я вытащила из шкафа синий Любашин костюм и задумалась, он хоть и не был сильно нарядным, но зато практически не мялся. Мои размышления прервал дверной звонок. Я отложила костюм и побежала открывать. На пороге стояли две строгие незнакомые женщины, участковая и соседка Ивановна. «Вот она, скороход Любовь Васильевна», — сказала Ивановна и злорадно посмотрела на меня. Глава 19. «Вы ко мне?» — спросила я участкового, проигнорировав Ивановну. «Что-то случилось. Скороход Любовь Васильевна», — повторил участковый. «Это был новый, незнакомый мне сержантик. Раньше я его не видела». «Да, это я», — сказала я и опять спросила. «Что-то случилось. Можно пройти?» — утвердительно и безапелляционно спросил сержантик. «А вы, собственно говоря, кто?» Я и не подумала пропускать их в дом. «Представьтесь, сержант Курочкин», — покраснел участковый и показал удостоверение. «Хорошо, сержант Курочкин, проходите», — посторонилась я. Участковый вошел в квартиру, за ним двинулись обе женщины и Ивановна. «А вы, простите, кто?» — нахмурилась я и стала так, чтобы не пускать их в дом. «Это из отдела опеки и попечительства сотрудники», — пояснил мне участковый. «Позвольте, я прекрасно знаю, кто работает в отделе опеки и попечительства», — хмуро проговорила я. «Они буквально недавно приходили смотреть. Этих сотрудников я в Горано не видела. А это из Облана», — сказал участковый. «В каком смысле? Вы что, через голову нашего отдела народного образования переступили? С какой целью? На каком основании?» «Да нет же, вы все не так поняли», — начала женщина, которую можно было бы назвать миловидной, если бы не затянутые в слишком тесное платье телеса, из-за чего она напоминала сардельку. «Тогда объясните», — пожала плечами я. «Но только так, чтобы я поняла. Нам поступил сигнал о том, что вы издеваетесь над приемными детьми», — начала вторая женщина, в сером костюме со скромной прической. Кожа на ее щеках свидетельствовала о том, что барышня явно злоупотребляет сладким, и мы приехали проверить. «Издевается», — выпалила Ивановна, и Юрка спряталась за спину той, что в платье, на органы их сдала, потому и не пускает вас в дом. Я проигнорировала старуху и посмотрела на участкового. «Товарищ Курочкин, я не против осмотра моего жилья сотрудниками из областной опеки, но я настаиваю, чтобы это происходило в присутствии работников из нашего городского РОНА. Закон есть такой даже. Давайте не будем нарушать». «Да, да, вы правы», — покраснел сержантик и укоризненно взглянул на сарделькоподобную женщину в платье. «Мы можем подождать у вас дома, пока сотрудники ГРАНО прибудут», — поджала губы та. Я не стала мелочиться и лезть в бутылку, и поэтому вежливо сказала: «Да, конечно, проходите», — и повернулась к сержанту. «А кто сообщит в ГРАНО?» «Я передам по рации, наши привезут», — кивнул тот. «Проходите, товарищи», — я посторонилась, пропуская женщин. Те торопливо прошли. Ивановна вальяжно, злорадным достоинством, двинулась за ними. «А вас я видеть у себя дома не рада», — сказала я и перегородила ей дорогу. «Любовь Васильевна, именно от этой гражданки поступил сигнал. Мы теперь должны во всем разобраться», — пояснил сержантик. «Ну, так разбирайтесь, я разве вам мешаю?» — удивленно пожала плечами я. «Только почему вы свои разборки решили устроить у меня в квартире? Я еще понимаю, что служба опеки из области желает выполнить свои полномочия, конечно же, в присутствии работников из ГРАНО, и при вас, вы участковый, я не спорю, вы оставайтесь, смотрите, спрашивайте. Но зачем же мне какой-то посторонний человек в доме? Я соседка», — взвизгнула Ивановна. Я проигнорировала ее вопль, даже не посмотрела на нее, словно она пустое место. «Скороход права, игнорируя меня», — сказала женщина в костюме участковому. «По закону, если, видимо, есть что скрывать». И она посмотрела на меня с таким видом, что сразу стало понятно, что бой мне предстоит нелегкий. «А я все-таки считаю, что соседку нужно пригласить», — не согласилась вторая, сарделькоподобная. «Если она врать будет, то соседка сразу выявит ложь». Я мысленно усмехнулась, они еще ни слова от меня не слышали, зато уже все решили. Поэтому мне терять, в принципе, было нечего. «Проходите на кухню», — сказала я и захлопнула перед лицом Ивановны дверь. «А с соседкой потом сверите показания. Я опасаюсь ее в дом приглашать. Показывайте, где спят дети», — сквозь зубы велела женщина в костюме и, не разуваясь, прошла в коридор. «Обувь мы снимаем при входе», — сообщила я ей в спину. «Ходить в уличной обуви по квартире негигиенично. Думаю, у себя дома вы разуваетесь». Та фыркнула и вернулась к двери. Повозившись с ремешками, она разулась. Остальные разулись сразу, без напоминания. «Сюда», — пожалуйста», я махнула рукой на кухню, «чай будете? Мы бы хотели осмотреть», начала женщина в костюме, но я ее перебила. «Вы все осмотрите, но в присутствии сотрудников ГРАНО, я сейчас передам», покраснел сержантик и забормотал что-то в потрескивающую рацию. «Вот и отлично», я проследила, чтобы обе дамочки зашли на кухню и расселись за столом. «Где ваши опекаемые дети?» — строго спросила та, что в платье. А вторая вытащила какие-то отпечатанные акты, листы, подшивки, разложила в каком-то, только ей известном порядке на столе, и принялась что-то торопливо писать. «Анжелика в колледже. У них сегодня организационный день. Получает книги в библиотеке и знакомится с куратором», — ответила я. «Ричард и Изабелла в деревне у моего отца. До 1 сентября еще 3 дня. А вы где работаете?» — буркнула та, что в костюме, торопливо записывая что-то мелким неразборчивым почерком. «Я работаю в нашем городском ЖЭКе, заместителем начальника отдела эксплуатации ВКХ». «Что такое ВКХ?» — уточнила дамочка. «Водопроводно-канализационное хозяйство», — любезно пояснила я. Та хмыкнула, нелицеприятно, и я не выдержала. «Товарищи, давайте на чистоту, пока из ГРАНО не приехали», — сказала я, — «у меня складывается впечатление, что вы уже все для себя решили. Иначе я не могу для себя объяснить такую враждебность». «Нет никакой враждебности», — поджала губы та, что в платье, и отвела взгляд. «А как иначе трактовать ваше поведение? Или вы ко всем попечителям так относитесь?» — нахмурилась я. В принципе, на этом надо было остановиться, но меня уже понесло. Не знаю, вероятно, неудачи последних дней, и то, что обстоятельства меня практически загнали в угол, и вся эта безнадега, все разом навалилось, и выражения я подбирать не стала. «А как понимать, что вы взяли участкового, без участия наших гороновцев, нагрянули ко мне с какими-то претензиями, словно я что-то не так делаю, я преступник?» Тетки промолчали, участковый покраснел и не ответил, беспомощно взглянув на дам. «Давайте, я расскажу всю эту ситуацию. Она не ахти. Муж нагулял 3 детей, будучи женатым на мне. Он вахтовиком работает в Нефтеюганске. И тут вдруг выяснилось, что у него 3 взрослых детей. А я ни слухом, ни духом. Мы, естественно, сразу развелись. Общих детей у нас не было. Мне стало жаль его детей, потому что мать их бросила, и они жили последнее время с нами. А когда и отец от них полностью отстранился, они плакали, боялись попасть в детдом. И я оставила их у себя. Опеку оформила, чтобы государственные льготы были. Дети, сироты при живых родителях. Да, они плохо учились в школе, потому что родным родителям до них дела не было. Но когда я взяла над ними опеку, Анжелика, эта старшая, поступила в колледж. На английский язык, между прочим. Она занимается с репетитором. Если будет хорошо учиться, пойдет в институт. Если не будет, то техникум, тоже образование. Я считаю, что лучше иметь среднее специальное, но качественное, чем не осилить высшее и вообще остаться без всякого образования. Но она уже поняла важность учебы и сейчас старается. На каникулах занималась регулярно. А Ричард, брат ее младший, пока в деревне, потому что у него была игромания, и мы с отцом порешали, что в деревне, где лес, рыбалка, ему будет легче уйти от этой зависимости. Педагогический прием такой, переключить внимание на другие вещи. И ведь получилось. Я выдохнула. Все молчали, лишь женщина в костюме торопливо строчила в акты. А потом выяснилось, что мать, биологическая мать, я имею в виду, этих детей, тем временем родила еще ребенка, девочку. Но уже не от моего мужа, а непонятно от кого. Любвеобильная дама оказалась и плодовитая, а ребенок этот родился с увечьями, инвалид, и жил всю свою невеликую жизнь по спецучреждениям. Вот я и поехала в Нефтеюганск и забрала Изабеллу к себе, чтобы она росла с родными братиком и сестричкой, в семье. Такая душещипательная история, ехидно поджала губы та, что в платье. Ей явно было чихать и на этих детей, и на меня. Я вам рассказываю не для того, чтобы слезу выдавить, отрезала я и взглянула на покрасневшего сержантика, который готов был провалиться на месте, а лишь для того, чтобы вы понимали, что я делаю для них все, что могу. И положительные результаты уже есть. Да, они не масштабные, но они есть. Изабелла в деревне, на молоке от козы и на свежем воздухе ходить начала, без костылей. Ей по возрасту в школу рановато, поэтому мы решили оставить ее до холодов в деревне, чтобы продолжала укреплять организм. А Ричард через 2 дня приедет сюда и пойдет в школу. «Сам приедет», — удивленно посмотрела на меня та, что в платье. В таком возрасте, она сверилась с записями и фыркнула, ему же всего 12 лет, через 2 недели будет 13, пожала плечами я. Дед посадит на пригородный автобус, там по-любому будут соседи ехать, присмотрит в дороге, а я встречу, все дети так ездят, там ехать-то около часа. Дамочка ничего не ответила, зато усмехнулась и что-то отметила у себя в записях. «У вас двухкомнатная квартира», неприветливо глядя на меня, сверилась с какой-то записью та, что в костюме, «разве вы не знаете, что разнополые дети не должны жить в одной комнате?» «А они и не жили», усмехнулась я. «Анжелика жила со мной в комнате, а Ричард – в другой. Сейчас Анжелика будет жить в общежитии. Изабелла – со мной, а Ричард отдельно. У всех детей должны быть свои личные комнаты», с торжествующим видом заявила та, что в костюме. «Не спорю», кивнула я, «дайте мне 4-комнатную квартиру, я только за. Но у меня есть только такая квартира. Это серьезное нарушение и веское основание, чтобы изъять у вас детей», усмехнулась та, что в костюме. «Анжелику вы уже изъять не сможете», пожала плечами я, «она поступила в колледж и ей выделили место в общежитии. А Ричарда и Изабеллу, если вам так прямо принципиально, ну что же, изымайте. Вот только что вы делать с ними потом будете? Насколько я знаю, мест у нас в области в детдомах нету. В Нефтеюганск отправим», зыркнула на меня та, что в костюме. «А на каком основании?» Удивилась я. «Прописка у них калиновская. Я их к себе прописала. Они оттуда, родители их оттуда. Нет, отец там на вахте, но он тоже прописан в Калинове. А мать эмигрировала в Америку», сказала я. «И где она там, никто не знает, адреса нету». «Какое-то безобразие», сообщила та, что в костюме, не глядя на меня. «Будем изымать». Я перевела осуждающий взгляд на сержантика и тихо сказала: «Что, товарищ Курочкин, возьмете такой грех на душу?» И тут в дверь позвонили, не дав ему ответить. Приехали сотрудники из ГРАНО, как раз знакомые, которые уже приходили ко мне когда-то. Первые полчаса между ними происходила разборка. Дамы сначала пытались выяснить, что и на каком основании, и почему эти нагрянули. А затем пошли взаимные наезды. Насколько я поняла, в области появилась идея убрать городские и районные отделы опеки и попечительства и оставить один, зато раздутый, воблано. Вот дамочки и старались. Они орали друг на друга так, что аж стекла дрожали. Думаю, что все соседи это слышали. Обо мне и о моих детях все давно забыли. Им было уже не до этого, они самозабвенно делили кресло. Но когда прозвучала фраза о том, чтобы изъять детей, потому что их нету, я не выдержала. «Давайте поедем в село и посмотрим. Прямо сейчас». «Но мы не планировали», — начало сарделька подобное. «А как я могу доказать наличие детей, если вы не желаете поехать и посмотреть на них? Анжелика через час должна прийти с колледжа, ее вы увидите. А Ричард и Изабелла в селе. В общем, поверили они мне на слово». «Пока поверили, разумеется. Проверку наличия детей перекинули на сотрудниц ГРАНО, а те потом отчитаются. Но главное, детей оставили. Не знаю, надолго ли, но оставили. Может, повезло, что свободных мест в детдомах области не было, или еще что-то, но пока оставили. Я знала, что это ненадолго, что они скоро приедут снова, и поэтому, если я хочу, чтобы дети остались у меня, мне нужна хотя бы 3-комнатная квартира. Вот только где ее взять?» Когда дамы, возбужденно переругиваясь, в сопровождении сержантика, изволили уйти, Ивановна, которая, очевидно, провела все это время, прильнув в замочной скважине, выпалила: